Акулина была так хороша в это мгновение, вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась, ластилась к нему, а он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз. Но как он не старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом, стеклышко все вываливалось и падало ему в руку. «Что это?» — спросила, наконец, изумленная Акулина. «Ларнет», — отвечал он с важностью. «Для чего? А чтоб лучше видеть. Покажите-ка». Виктор поморщился, но дал ей стеклышко. «Не разбей, смотри». «Небось, не разобью». Она робко поднесла его к глазу. «Я ничего не вижу», — невинно проговорила она. «Да ты глаз-то зажмурь», — возразил он голосом недовольного наставника. Она зажмурила глаз, перед которым держалось стеклышко. «Да не тот, глупая, другой!» — воскликнул Виктор, и, не давший ей исправить свою ошибку, отнял у ней ларнет. Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась. «Видно, нам не годится», — промолвила она. «Еще бы!» Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула. «Ах, Виктор Александрович, как это будет нам быть без вас?» — сказала она вдруг. Виктор вытер ларнет полой и положил его обратно в карман. «Да-да», — заговорил он наконец, — «тебе сначала будет тяжело, точно». Он снисходительно потрепал ее по плечу, она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала. «Ну да-да, ты точно девка добрая», — продолжал он, самодовольно улыбнувшись. «Но что же делать? Ты сама посуди. Нам с барином нельзя же здесь остаться. Теперь скоро зима, а в деревне зимой, ты сама знаешь, просто скверность». «То ли дело в Петербурге. Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а общество, образование — просто удивление». Акулина слушала его с пожирающим вниманием, слегка раскрыв губы, как ребенок. «Впрочем, — прибавил он, заворочившись на земле, — к чему я тебе все это говорю? Ведь ты этого понять не можешь». «Отчего же, Виктор Александрович? Я все поняла. Вишь, какая!» Акулина потупилась. «Прежде вы со мной не так говаривали, Виктор Александрович», — проговорила она, не поднимая глаз. «Прежде, — заметил он, как бы негодуя. Они оба помолчали. «Однако мне пора идти», — проговорил Виктор и уже оперся было на локоть. «Подождите еще немножко», — умоляющим голосом произнесла Акулина. «Чего ждать? Ведь уж я простился с тобой». «Подождите», — повторила Акулина. Виктор опять улегся и принялся посвистывать. Акулина все не спускала с него глаз. Я мог заметить, что она понемногу приходила в волнение, ее губы подергивало, бледные ее щеки слабо заалелись. «Виктор Александрович», — заговорила она, наконец, прерывающимся голосом. «Вам грешно, Виктор Александрович, ей-богу!» «Что такое грешно?» — спросил он, нахмурив брови, и слегка приподнял и повернул к ней голову. «Грешно, Виктор Александрович! Хоть бы доброе словечко мне сказали на прощанье! Хоть бы словечко мне сказали, горемычной сиротинушке!» «Да что я тебе скажу?» «Я не знаю. Вы это лучше знаете, Виктор Александрович. Вот вы едете, и хоть бы словечко. Чем я заслужила?» «Какая же ты странная. Что ж я могу? Хоть бы словечко». «Ну, зарядила одно и то же», — промолвил он с досадой и встал. «Не сердитесь, Виктор Александрович», — поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.